О тайне, которая есть. Течения не выбирают, да и само оно ко всем одинаково равнодушно. И вот гребем, выбиваемся из сил, только бы удержаться на месте. И лишь прекращаем барахтаться, неумолимая вода уносит нас прочь, подальше от веры, поближе к безнадежности. У кого больше сил, тот и победитель, тот и прав, тот и счастлив. Насколько можно быть правым и счастливым в подобных обстоятельствах ежедневной борьбы за выживание? И вот говорят, человек – часть природы, а и следуя природным законам, только и можно быть счастливым. Однако общество, так называемый социум, законы естественной жизни не признает и даже отвергает. У него свои, давлеющие над людьми порядки, основанные на эксплуатации и конкуренции. И современный человек предпочитает жизнь в культуре жизни, нежели в гармонии природы, и он прав. Если поступать сообразно идее, что в мире все совсем связано и все едино, следует позволять течению жизни нести нас туда, куда течению вздумается. Однако подобное по канонам общежития считается глупым, малодушным и даже преступным, не переставая гребить против течения, несмотря ни на что, пока живы, пока есть силы. Социум декларирует: «Борись, иначе окажешься аутсайдером». Природа же советует: «Пребывай в гармонии с миром, иначе превратишься в безликий зависимый механизм сложными устремлениями». Отсюда парадокс. То, что естественно, то позорно, а что противоестественно, то здраво. С одной стороны, на все воля Бога, будьте естественны, позволяйте всему случаться само собой. А с другой – вечная внутривидовая борьба за выживание среди себе подобных. Вот и мыкается человек между двух этих правд, продавая первородство за чечевичную похлебку, жертвуя свободой за право участвовать в общечеловеческом безумии, погоне за деньгами, вещами, положением, ибо свобода без денег и возможности осуществлять свои желания – горька и безрадостна. Однако ни деньги, ни власть не гарантируют счастье. Они лишь обеспечивают жизнь в другом социальном слое, ибо счастье – это внутреннее состояние, мало зависящее от внешних причин. И ведь нутром чуешь, что-то не так, а поступать приходится вопреки этому предчувствию. Посему незаметно формируется в человеке внутренний конфликт, в котором плохое выдается за хорошее, а хорошее – за плохое. Сначала мы что-то желаем. Потом думаем, как действовать, чтобы получить желаемое. Наконец, действуем. После получения желаемого мы некоторое время испытываем удовольствие или радость, которая неизбежно проходит. Вслед за охлаждением чувств приходит новое желание, и так без конца. Исполнение желаний не приводит к удовлетворению, но подталкивает к новому желанию. Если вы искали образ колеса сансары, то это он. Бесконечная беготня по кругу, пока не кончится биологический завод. Отсюда ощущение бессмысленности и бесцельности существования, которое не компенсирует ни деньгами, ни властью, ни удовольствиями. Потребительское отношение к жизни не возмещает внутренней пустоты, но усугубляет ее. Поэтому идейные потребители так боятся слов и мыслей о смерти. Большинство желаний продиктовано стереотипами общества потребления, стремлением быть не хуже других, банальным обезьяничанием. Уместнее довериться в этом вопросе самой реальности, а не самонадеянно требовать от нее чего-нибудь и побольше, и составляет искусство жизни. Но где это искусство взять, желательно по дешевке или получить даром? Уходить в монастырь не хочется, да и от себя не убежишь, а служить винтиком в машине государства надоедает. Вот и балансируешь между крайностей. Куда ни кинь, всюду клин. И еще приемлемо, если крайности две, а клиньев немного. Хотите оставаться собой, знаете, на что замахиваетесь. Хотите вкусно есть и сладко спать – это тоже ваш выбор. Понимание бессмысленности происходящего снижает нервное напряжение. И тогда, по идее, понапрасну расходуемую психическую энергию можно направить на разумную деятельность и поддержание внутреннего душевного равновесия. Однако об этом легко говорить, но трудно исполнить. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Можно ли следовать природе вещей и в то же время оставаться в сообразности с законом общежития, не ввергая себя в невроз и шизофрению? Это немаловажно для современного человека эпохи постмодерна, социализированного по самой брови. Давайте вспомним, как мы воспринимаем мир, что такое реальность и кто мы в ней есть. Человек воспринимает действительность при помощи органов чувств, главное из которых – зрение. От разных рецепторов мозг непрерывно поступает по нервным волокнам самые разнообразные сигналы. Внутри головы эти сигналы анализируются и слагаются в понятную нам картинку. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, то ли пел Борис молчал, Николай ногой качал. Посему мир – это череда мыслей по поводу потенциалов действия, путешествующих от нейрона к нейрону. Оттого вопрос о том, что такое реальность, бессмыслен. Она такая, какие мы. Нет одной объективной реальности на всех сразу, у каждого имеется своя, субъективная. Иными словами, реальность зависит от того, кто ее воспринимает, а мы сами целиком и полностью сложены из реальности, которую свидетельствуем. Например, у муравья, дельфина и березы свои реальности. У любого своя действительность, потому что у каждого свои органы чувств и свое мышление. Наш индивидуальный мир – это мысли по поводу восприятия мира. При этом наше «я» и наш мир всегда соответствуют друг другу, порождают друг друга и не существуют по отдельности. Мало того, мы не думаем о реальности, но думаем ее. Почему это так? Да потому что реальность формирует наше мышление, наше «я». А наше «я» посредством мысли создает для себя свою реальность. Одна иллюзия – мир порождает другую иллюзию – «я», и наоборот. И все сие крутится без остановки, даже проникает в сон. Символизм сказанного отражен уроборосом, заглатывающим свой хвост. С древних времен мудрецы советовали познать самих себя, а психологи соорудили вокруг этой здравой идеи безмерное количество теорий и практик. Но выходит, что понимать особо нечего. С одной стороны, мы есть, а с другой, нас, как чего-то отдельного от окружающего, не существует. Ведь мы – это всего лишь наши мысли по нашему поводу, как и наша реальность – это наши мысли о ней самой. Так все выглядит с точки зрения логики. А тело, возразите вы, оно тоже нереально. Оно реально в той же степени, сколь реальны нервные импульсы, которые от него в мозг поступают. И, несмотря на все сказанное, действительность существует независимо от нашего восприятия и мышления. Но ее объективную мы все равно воспринимаем субъективно, ибо не бывает просто восприятия. Оно всегда чье-то. Не существует просто мышления. Оно ваше, мое или кота Васьки. А реальность – это всегда нечто относительно кого-то или чего-то. Итак, мир для нас – это наши мысли по поводу восприятия мира. А реальность – это воспринимаемые нами электрохимические сигналы, формирующие и порождающие наше «я» со всеми его мыслями. Можно сказать, что «я» и реальность – словно два зеркала, отражающие друг в друге, существующие лишь в момент взаимного отражения. Одна иллюзия порождает другую, а единственное, что есть реального во всей этой космической заварухе – процесс наблюдения. Остается только выяснить, кто же наблюдатель, но это уже совсем другая история. Из этого следует, что выражать недовольство окружающими, корить обстоятельства – это выражать неудовольствие электрическим сигналам, поступающим в наш мозг. Они и окружающие обстоятельства таковы, каковы мы сами. Они попросту не могут быть другими. Это продолжение нас самих. Как мы оцениваем действительность, такова она для нас и есть. Мир плох, если наши мысли относительно мира не хороши. Мир таков, каковы его наблюдатели. Наблюдатели таковы, каков наблюдаемый ими мир. Он прекрасен и удивителен, когда наши мысли о нем таковы. Он сер и скучен лишь потому, что мы таковы сами. И наоборот. Мы получаем то, на что с уверенностью претендуем, и не достигаем желаемого, если в том сомневаемся. Однако человек, дошедший до мысли, что является творцом своей реальности, менять мир в нужную для себя сторону все равно не в состоянии, вопреки утверждениям психологов, гадалок и прочих магов. Зеркал-то два, и каждый отражает другое. Мысли мыслями не исправишь. Это главный закон, который принято замалчивать. Мы постоянно слышим «сила мысли, сила мысли». Измените свои мысли, измените свои мысли. Не знаю, что это такое, нужна ли кому-нибудь эта сила. Все в мире, что осуществлено с силой, не приносит счастья, поскольку природа реальности всегда развивается естественно, само собой. За любым силовым воздействием по изменению чего-либо сразу ли или чуть погодя следуют равнозначные противодействующие силы. Да и нету мысли никакой силы. Это очередная выдумка психологов, которые просто зарабатывают себе этим на хлеб с маслом. То же самое можно сказать о позитивном мышлении. Сколько ни думай позитивно, тебя обязательно утянет в негатив. Это всего лишь вопрос времени. Ваше частное равновесие умственной и эмоциональной сферы будет восстановлено. И это противоестественно – быть всегда и во всем позитивным, поскольку культивирование позитивного мышления не обусловлено врожденными качествами человека и не соответствует устройству его психики, где симпатическая система всегда уравновешивается парасимпатической. Себя обмануть на время можно. Вселенную не обманешь. Поэтому за такую позитивность приходится расплачиваться фрустрацией, ибо что искусственно, то ненадежно. Говорят, что Вселенная исполняет все наши желания. Это ложь. Можно желать чего-либо всю жизнь и ничего себе не нажелать. Исполняется не то, что желается, а то, что исполняется, хотя совпадения бывают. Нам говорят, будто постоянные сильные желания рано или поздно материализуются. Бывает и так. Все бывает. Но не от того, что так захотела Вселенная или желание так сильно. Как только человек готов к какому-нибудь событию, оно в его жизни происходит. Ни раньше, ни позже. Так что ускорять события — это тянуть ростки из земли, дабы они побыстрее выросли. Если человек жаждет протащить неуместное для себя желание в реальность, ничего не выйдет, потому что исполняются лишь те желания, которые соответствуют внутренней природе желающего, его привычному ходу мысли о себе и мире. Кто вы есть, такова и ваша жизнь, все ее достижения и неудачи. Ваш мир — это отражение ваших мыслей о мире. Вы — это ваша реальность в миниатюре. Если нет подобия между внутренним миром человека и его желанием, оно не сбудется. Мы сами ничего не притягиваем и не отталкиваем, вопреки утверждениям симпатической магии. Мы всего лишь соответствуем окружающему так же, как окружающее соответствует нам. Человек — часть мира, и весь мир одновременно, и всегда занимает в реальности именно то место, которое ему тождественно. В этом и состоит весь буддизм. Иллюстрируют сказанные карикатуры, изображающие нищего, торгующего книгой «Как стать миллионером», или гоголевский Акакий Акакиевич. Он мечтал о новой шинели, а когда ее пошил, сразу же шинели лишился, потому что не был готов к владению новой вещью. Оказался слишком ничтожен для обновки. Зато старая шинель полностью к нему подходила и ему соответствовала. Дело не в том, что мечтается, но кто мечтает. Не только в том, что желается, но и кто желает. Поэтому воображение гения делает гениальным, воображение неудачника ведет к неудаче, а воображение посредственности, а есть ли оно у посредственности? Есть. Неважно, что мы называем реальностью. Не суть, какие теории вокруг нее выстроены. Что-то нам понятно, что-то нет, с какими-то из них мы солидарны, а с какими-то не согласны. В конце концов, любые теории, суждения, убеждения – всего лишь клубок мыслей в голове. И больше ничего. Сегодня в моде одни мысли, завтра другие. Нет разницы между мыслями и действительностью, потому что мысли настолько реальны, насколько реальна наша реальность, созданная нашим же мышлением, сформированным нашей реальностью. И это тайна, которую при помощи мыслей не разгадать.